Рыжие волосы и зеленые, как свежая трава, глаза – это благословение высших сестер. Те, кто зелен глазами и у кого волосы отмечены огнем, магические отпрыски этого самого рода. А те, кто лишен дара магии, светил волосами и сер глазами, как вы, мисс Эванс, лишь несете в себе наследие того самого рода. Откровение о том, что тетя не Магдл, а Сквиб, стало шоком не только для нее, а также у меня. Кричер, которому было приказано подготовить комнату, исполнил приказ и поселил тетю Пет в комнате рядом со мной. Вечером же пригласил нас к столу на ужин. Тетя отметила, что эльф неплохо готовит, но у нее это получается куда лучше и вкуснее, и убирается она куда лучше, и вообще, вести хозяйство – это не лучшая черта старого, брюзжащего эльфа. Хотела взять хозяйство на себя, но я сказал: «Тетя, ты и так горбатилась на Дурсля всю свою молодость, отдала ему лучшие годы своей жизни, выдохни и отдохни. Кричер живет своими обязанностями, у них с домом симбиоз, просто его надо периодически пинать, чтобы он что-то сделал». Тетя не отрицала, но просто сидеть в четырех стенах не хотела. Предложил ей то, что она любила больше всего. Хорошо, есть палисадник. Цветы там из-за магии растут круглый год. Волшебные растения не трогайте, а простые в вашем распоряжении. А если что-то понадобится, эльф помощь, на этом мы с тетей договорились. А документами на развод я решила задачить поверенного рода Блэк. Пусть у него голова болит, а не у меня. 9 глава развод, тапочки по почте и поминки Арагога. Гарри. Оставшиеся дни каникул мы с тетей Пет занимались ее разводом и обустройством в доме. Точнее, она, в обход нашей договоренности, пыталась вести хозяйство. А на все попытки и уговоры дать ей для меня хоть что-то сделать, взял ее за руку и повел к убитому палисаднику и огороду, а также пустил на чердак. Леди Вальбурга разрешила тете Петунье устроить там что-то вроде кабинета или комнаты для уединения. Там она могла хранить свои плетения и вязание. Тетя занималась чердаком несколько дней, ушла полностью в обустройство. Итак, пока не пришло письмо от поверенного Блэков с приглашением на бракоразводный процесс. К оговоренному времени мы с тетей пришли к адвокатской конторе, с которой связался поверенный рода. Компания принадлежала Магдлам, но и Сквибы там работали, и именно услугами Сквиба-адвоката нам и предстояло воспользоваться. По словам поверенного, этот человек профессионал в своем деле, а разводы его конек. Как сказал поверенный, он дядю Вернона без штанов оставит, если понадобится. Но тете этого не надо. Она хотела лишь одного – свободы. А имущество не так важно, как и Дадли. Если у него есть хоть капля разума и любви к матери, то он встанет на ее сторону, а если нет, и он относится к ней, как и дядя, как к прислуге и домработнице, то пусть с отцом живет. Тетя Пет, все будет хорошо, уговаривал ее я, так как она не находила себе места, разглаживала складки на юбке, снимала пылинки с пиджака и пальто, поправляла перчатки и шляпку. Говорила, что она не переживает и готова к разводу, но голос ее дрожал, а губы поджимались. Чтобы успокоить, взял тетю за руки и, глядя в глаза, предложил: «Давай я тебе гипнозом помогу, внушение сделаю». Но она отказалась, сказала: «Нет, Гарри, я должна сама через это пройти и принять». Не стал с ней спорить, ей виднее, но предложение все еще было в силе. Дверь кабинета открывается, нас приглашают пройти и все мирно обсудить. А стоит дядя и Дадли увидеть меня за спиной тети, весь их запал и бравада в поведении сошли на нет. Они на мое присутствие не рассчитывали, требовали, чтобы я покинул кабинет. Но, расправив плечи, слегка вздернув подбородок, сжав ручку сумочки, тетя сказала: «Гарри со мной в качестве моральной поддержки, и нас всех пригласили присесть». А я смотрел на деяние рук своих. Рука дяди полностью загипсована, уложена на перевеси, не двигается, а второй он ее поддерживает. «Итак, — говорит адвокат, — приступим». Из кабинета, после 3 часов обсуждений вперемешку с матом, обвинениями, оскорблениями и пожеланиями приползти к нему обратно на коленях, вылетел Дурсль, а тетя Пет вышла из кабинета спокойной, легкой походкой, став разведенной и свободной женщиной. По общей договоренности и единогласному решению сыночек остался с отцом, назвав мать предательницей. Дом на Тисовой в ближайшее время будет выставлен на продажу, а деньги поделены пополам, как и все ими нажитое имущество. Пока оформляются оставшиеся документы, продается дом, а на сумму от продажи, которая причитается тете после развода, адвокат обещал найти подходящее жилье или воспользоваться услугами гоблинов, Они подберут тете дом или квартиру по ее желанию. «Спасибо тебе, Гарри», — говорит тетя, прижимая меня к себе. «Если бы не ты, то я так и осталась бы прислугой-приживалкой в собственном доме». А потом добавила с нотками вины в голосе: «И ты, твоя участь в этом доме незавиднее моей. Прости меня за это». Ее руки все еще дрожали, но по голове и волосам она меня гладила, успокаиваясь и беря себя в руки. А когда отпустила, предложила: «Отметим мой развод в кафе или домой на Гримма». «Гримма, Кричер приготовит ужин, отметим, а завтра я вернусь в школу. У меня незаконченные дела, а еще информация, которую мне нужно получить от одного старика. А я никак не могу застать его одного, рядом вечно кто-то находится». «Что за информация и старик?» — спросила тетя. «А я рассказал о Зельеваре, о том, что у него есть информация о лорде. Он знает причину, по которой лорда невозможно убить даже Авадой. Он остается жив даже после прямого попадания. Пусть без тела, в виде некой сущности, но за грань не уходит». Тетя сказала, что это странно, а с Зельеваром посоветовала поговорить по душам. «Рассказать ему все, как есть, о игре директора, о моей участи во всем этом дерьме, о подставных друзьях и возлюбленной, и даже о зельях и закладках, которые бродили в моей крови. Нет, это не мой метод. Я буду действовать иным способом. Есть возможность его разговорить». Улыбка, кончики острых клыков и блеск алых глаз, гипноз и внушение. «Сначала разговорю, а потом заставлю о разговоре забыть». Тетя от моих спецэффектов уже не шарахалась, как и от способности. Такой вариант был простым и действенным. Ужин прошел в тихом, семейном кругу. Мы с тетей говорили на отвлеченные темы, не поднимая болезненные. Она интересовалась моей личной жизнью, а не магической и вампирской. «Есть ли кто у меня на примете?» — говорил, что было не до этого, да и в чувствах я обжегся. «Есть девушка на примете, уверен в том, что она меня не предаст на все 100%, но пока не хочу теребить и так неспокойную душу и раненое сердце. Может, позже. Мне и ей пока не до этого. У нас битва с лордом не за горами». Вечером, после ужина, разошлись с тетей по комнатам. Она спать, а я читать. Взял в библиотеке несколько книг и ушел в них до самого утра. К завтраку я был готов и собран. Рюкзак за спиной, на плечах теплая мантия и черно-зеленый вязаный комплект из шапки, шарфа и варежек от тети Пет, который она мне подарила на Рождество. Сама лично связала, сказав, что эти цвета мне подходят больше ало-золотых. Черный — волосы, а зеленый — глаза. Поблагодарил тетю, обнял на прощание и, покинув Гримма, ушел в скорость, оказываясь в школе через полчаса. Зашел через двери большого зала, прошел коридором, поднялся, прошел в гостиную, а потом и в комнату. Разобрав вещи, пошел гулять. Шел, куда глаза глядят. Ноги привели меня к сторожке Хагрида, а у него горе, которой он глушит огневиски. Ему в этом помогает профессор Слизнард. Оба они изрядно выпившие, и, как мне показалось, пить начали они еще вчера, так как за 2 или 3 часа такой амбре не повиснет. Спросил, что случилось, а Хагрид сказал: «Арагог, мой старинный друг, скончался». И завыл белугой, по щекам катятся дорожки слез, и даже платок не помогает. Посочувствовал леснику и присоединился к поминкам. Мне, несмотря на возраст, налили огневиски и просили сказать акромантуле пару слов, почтить его память. С Арагогом я знаком лично. Выдающееся существо, толковый предводитель и заботливый отец, большего не сказал, так как о покойном или хорошо, или ничего. Но и этого Хагриду хватило. Они со Слизнартом опустошили стаканы, запели прощальную песню, а потом лесник рухнул на стол, и мы с профессором остались наедине. Этим и воспользовался, спросив: «Профессор, могу задать вопрос?» «Конечно, Гарри. Что вас интересует?» «Том Реддл, имя темного лорда, как святая вода для черта». Он отпрянул и нахмурился: «Если верить словам директора, то вы всегда были в курсе школьных дел Тома. Он с вами советовался, всем с вами делился», — говорю, а Слизнард еще больше напрягается. «Скорее всего, думает, я его в пособничестве обвинять собираюсь, но нет, мне глубоко плевать на вашу сторону, профессор. Будь вы хоть тайным пожирателем смерти, мне нужен только Том». Профессор немного успокоился, а я придвинулся ближе, смотрю ему в глаза, отпуская на волю сущность, использую способность. «Расскажите мне, профессор, самый главный секрет Тома. Почему эта безносая скотина не умирает даже после Авады? Гипноз и алкоголь подействовали так, как надо». Профессор смотрел мне в глаза и говорил: «Крестражи, Том нашел в запретной секции книгу, где описывался подробно ритуал по их созданию. Спросил, что это такое и чем они могут быть. Профессор ответил: «Крестраж – это предмет с частью души, отделенный темным ритуалом и помещенный в определенный предмет. Крестраж – это своего рода якорь, удерживающий основную часть души в мире живых, с помощью которого будет проведен возрождающий ритуал. Сколько крестражей у лорда?» Он говорил о семи, хотел создать семь, магическое число, ничего удивительного в том, что он не подыхает от Авады. Профессор отвечал уже не сразу: «Еще две минуты и гипноз сойдет на нет, мне этого хватит». Спросил о крестражах: «Что за предметы и где находятся?» «Знаю о трех. Диадема, в школе, тетрадь, она уничтожена вами, Гарри, и чаша Пуффендуй, она в сейфе Белларикс. Большего не знаю», — говорит профессор, «а я на последних секундах требую воспоминаний о разговоре с Томом и о книге из запретной секции о создании крестражей». Профессор вытягивает палочкой воспоминания, а я переливаю их в пузырек, у него же и позаимствованный, а потом приказываю забыть о разговоре, и отпускаю его сознание, со стоном падаю на руки, положенные на стол. Определенно, на голодный желудок и опьяненный разум, больше применять гипноз не буду. Голова трещит и во рту сухо. Профессор, отойдя от нашего общения, тряхнул головой, выпил зелье отрезвления, предложил оставить лесника и вернуться в школу. Не отказался, перенес Хагрида Левиасса на кровать, укрыл одеялом, вышел из сторожки и шел за профессором. Слизнард проводил меня до башни и ушел к себе в комнату, а я с пузырьком воспоминаний пошел в комнату. Рано показывать директору эти воспоминания, мне нужно в них самому разобраться, а сделаю я это с помощью выручай комнаты и омута памяти. Но позже. В комнате меня ждали Невилл и Рональд. По очереди прижали меня к себе и спрашивали, как прошли мои каникулы и чем я занимался. Сказал, что читал и спал, немного гулял. Друзья улыбались и радовались за меня, ждали, когда же я спрошу о их делах, и я спросил, а как ваши каникулы прошли? Рональд начал возмущенно рассказывать состоявшийся разговор между Молли и директором. Он спрашивал о зельях, которые мне регулярно подливаются, и о закладках, которыми меня надежно обвешивают. Молли отчитывалась, говорила, что все как и прежде, зелья работают, как надо. Рональд, Невилл и Гермиона, друзья, Джинни, возлюбленная, старшие Уизли, семья, а директор, наставник, спрашивал, что еще интересного они слышали на собрании узкого круга ордена. Оказалось, директор каким-то образом собирается исчезнуть в конце этого курса. Как именно, взрослые не обсуждали, но произойдет это ближе к лету, говорит Рональд, как всегда почесывая затылок, активно жестикулируя и громко возмущаясь, а еще они упоминали потлатого профессора, он тоже во всей этой катавасии участвует. Как именно, что профессор должен будет сделать, но их не посвящали в дела взрослых, отвели роль друзей для героя. Разговор на этом был закончен, разошлись по кроватям, Рональд ушел к себе в комнату старосты, мы с Невиллом и другими ребятами, по очереди сходив в душ, разбрелись по кроватям, а через 5 минут все тихо и мирно спали. Я же в силу сущности и ненадобности сна вышел из комнаты, гостиной шел по длинным коридорам и думал, какова роль змеиного декана во всем этом дерьме. Гулял по коридорам до рассвета, но, увы, так ничего и не надумал. Была мысль о том, что директор каким-то образом хочет подставить профессора, но как именно? Вот в чем вопрос, и на него у меня пока нет ответа. Возможно, чуть позже. А пока утро, завтрак и уроки. 10 глава проблемы Малфоя и откровения Снейпа. Гарри. С тех пор, как профессор Слизнард отдал мне воспоминания о его разговоре с лордом, прошел почти месяц. Все это время я посвятил изучению воспоминаний до малых деталей, мимики, жестов, интонаций, как самого Риддла, так и Слизнарда. Хотелось убедиться в их подлинности и истинности. А то мало ли, это очередной ход директора в большой игре против лорда. Воспоминания Зельевара подлинные, а сам он та еще мразь. Слизнард видел, что Редбл идет по кривой дорожке, уходя в глубины темной, запретной магии, но не сказал ему и слова против. Не остановил, не отговорил, а наоборот, отвернулся, сделав вид, что разговора о запретной секции книги не было и он не в курсе, какой именно магией увлекся его студент. Прокручивая разговор профессора и ученика, на все 100% убедился в том, что темный лорд, он же Том Редбл, уже в те годы был не особо приятным человеком, а создание крестражей усугубило его скверную натуру, пошатнуло, а потом и вовсе разрушило ментальное состояние, уведя его в пучину безумия. И увы, даже если склеить душу обратно, разум лорда не восстановится. Есть вероятность, что количество созданных, а потом возвращенных ему крестражей оставит в нем столько же альтернативных личностей. Этого нам только не хватало. Починить. И как мне это сделать? Слышу наполненный отчаянием и страхом голос Малфоя, отвлекающий меня от размышления о лорде и его психическом состоянии. Гуляя ночью по коридорам школы, оказываюсь на 8-м этаже, находясь недалеко от выручай комнаты, не думал, что встречу кого-то в столь поздний час. Я не артефактор, чтобы заниматься подобными делами и ремонтировать то, что сломано десятилетия назад. Перешел Малфой на крик, после которого послышался удар. Так захлопывается тяжелая, обитая железом дверь. Меня заинтересовало то, что впереди происходит, и то, что Малфою нужно починить. Голос доносился как раз из выручай комнаты, а то, что ему поручили починить, странный шкаф, от которого фонит темной магией. И явно задание прилетело блондину от лорда. Очередное испытание на верность и преданность. Только что за шкаф и для чего он лорду? Мне хотелось узнать, с какой именно целью этот шкаф нужно починить, поэтому я стоял и истинно наблюдал за слизеринцем, но Малфой, к сожалению, больше и слова не сказал, лишь тяжело выдохнул, еще раз с тоской посмотрел на предмет мебели и неспешно покинул комнату, а следом и коридор 8-го этажа. Да и мне пора возвращаться в комнату, а то скоро подъем, не хватало попасться в цепкие руки декана или профессора Снипа, любящего бродить по коридорам не меньше меня. Прошел коридор, поднялся по лестнице, портрет полной дамы меня пропустил, жалел и сочувствовал, рассказывая всем своим подружкам, что у мальчика на фоне горя и потери последнего родного человека развилась бессонница, и она, по доброте душевной, пропускает его погулять по ночным коридорам в надежде, что я все переварю и наконец-то усну. Был даме за это благодарен, как и за возможность просто погулять по пустой школе. Вернулся в гостиную, прошел в комнату, собрал книги и принадлежности, переоделся в форму и спустился вниз на завтрак. Следом за мной вышли и друзья. Их непрекращающийся треп и хохот на ухо от каждого моего слова бесил, а лезущая с поцелуями и объятиями Джинни распаляла желание закончить представление раньше задуманного. Но раз я начал игру, то доведу ее до конца, пусть некоторые моменты перестали меня радовать. Урок, пошли, тащил я Рона на зате, сдвоенное со слизерином. Видел краем взгляда сонного Малфоя и такого же Нотта, придерживающего друга под локоть. Вид они имели отвратный, словно не спали несколько ночей подряд. Хотя, судя по заданию лорда и той ситуации у комнаты, все возможно. А урок зате сегодня пошел не по стандартному плану профессора. Теория и практика, а практика и еще раз практика. Первым уроком мы отрабатывали пройденные заклинания и щиты, создавая связки и комбинации, используя их на манекенах. Вторым уроком у нас был спарринг, и все то, что мы продемонстрировали на манекенах, отрабатывали друг на друге. Профессор разбил нас в пары, и мне достался едва стоящий на ногах Малфой, тогда как Уизли встал в пару к Нотту, Блейз, к Невиллу, а Понси, к Гермионе. И началась дуэль. Мы с Малфоем первые три атаки просто разогревались, попутно общаясь. «Ты чего какой замученный, не спишь, отвали, Поттер, раздражено, и так тошно». «А еще ты со своими вопросами», — говорит блондин, отражая мое заклинание. «Я же не настаивал, но слово о совете или на край помощи», — сказал. Малфой посмотрел на меня пристально, видимо, крутя в мыслях одну просьбу, но так ее и не озвучил, а я все-таки спросил, что за шкаф и для чего он. Тут Малфой посерел и застыл, пропуская заклинание, полетел к ближайшей стене, ощутимо так сталкиваясь головой и спиной. Профессор тут же отправляет его в лазарет, а меня, как сопровождающего. И вот она, возможность пообщаться и узнать, что за шкаф такой и для чего он нужен. По пути еще раз спросил, так ты мне расскажешь, во что тебя лорд на этот раз втянул. Не твоего ума дело, Поттер, шипит Малфой, не хуже Нагайны, а я настаиваю, используя на нем легкий гипноз и внушение. И несмотря на то, что он, Наг, мое влияние действует. Это потому, что он не знает о моей сущности и способностях, а еще находится в паршивом состоянии, и от внушения не избавится, как бы ни старался. Поэтому он и выкладывает мне все, а я предлагаю помощь, на что блондин смеется с иронией. Ага, поможешь, починишь высший артефакт, который был сломан десятки лет назад. Мотаю головой, говоря, что я и артефакты, это две несовместимые вещи, то-то и оно. помощник из тебя. Тогда о шкафе этом расскажи, что за артефакторное чудо такое. Исчезательный шкаф, артефакт перемещения, их в комплекте два. Делаются такие шкафы всегда парными. Ход между ними, это что-то наподобие магического коридора. Человек, попавший в один из шкафов, может мгновенно переместиться в другое место, где стоит пара к шкафу. Тот, который стоит в школе, пара к нему в лютном переулке, и тут до меня дошла суть задания. Драко должен починить шкаф, стоящий в выручай комнате, чтобы пожиратели проникли в школу из лютного переулка с помощью второго шкафа. А сделают они это тогда, когда директор будет или занят, или отсутствовать вовсе. И когда, без понятия, как только я шкаф починю, то получу другие инструкции. Мы с Малфоем пришли к мадам Помфри, сели на свободную кушетку и ждали ее прихода. А пока я предложил другой выход из ситуации. Малфой, если вдруг шкаф не починится, а у тебя будет поджимать время, предлагаю выход иного рода. Слизеринец смотрит на меня с тоской и одновременно с надеждой, а я говорю, воспользуйся возможностью выручай комнаты создавать все, о чем подумаешь. Так ты можешь призвать камин, и гости прибудут через него, без геморроя со шкафами и их ремонтом. А домовик станет наподобие передатчика, через него две стороны будут поддерживать связь. Поттер, восторженный шепот, ты, гений, выдал Драко, а я, увидев мадам Помфри, покинул лазарет, пожелав ему выздоровления. Присоединился к друзьям за столом. О том, как Малфой меня не спросили, а я и не говорил. Просто ждал, когда закончится обед и мы пойдем на следующие уроки. Следующими у нас два урока травологии с Пуффендуем, потом урок у Хагрида. Вечером же задание и свободное время. И в таком режиме прошел март, за ним апрель. Привычное школьное расписание разбавлялось тренировками и играми. Малфой в этот год отказался от противостояния и сдал пост ловца. Медленно и верно, вводя в курс дела, я передавал пост капитана Кармаку, а на позицию ловца готовил Колина. Надеялся на то, что следующие матчи пройдут без меня. Не до игр мне и факультетских противостояний. В данный момент важнее всего план директора по уничтожению Темного Лорда, которым он со мной поделился. Понимая, что ничего нового и интересного я в воспоминаниях Слизнарта не увижу, вручил ему флакон, тем самым завершая порученную мне миссию. «Гарри, ты это сделал», — радостно сказал Альбус, принимая из моих рук склянку с воспоминаниями и опуская ее содержимое в омут памяти, приглашая меня к нему присоединиться. Не отказал, нырнул следом, еще раз смотря на то, что видел три, а то и четыре десятка раз. А после просмотра, директор сказал мне быть готовым отправиться с ним за крестражем в любое время. Что он понял и знает, чем именно могут быть крестражи лорда. «Как скажете, директор», — сказал я, покидая его кабинет. Шел к себе в комнату, думая на тему, когда же все это закончится и сколько еще мне играть с директором в поддавки на его поле, с его фигурами, но по моим правилам. Надеюсь, что после ближайшего похода за крестражем я таки от него отвяжусь. Хоть на какое-то время перестану интересовать светоча и поживу своей жизнью, а не геройской. У меня своих обязанностей полно, особенно перед родами и кланом. Лето мне предстоит веселое и явно напряженное. Ведь по словам Ривина призыв покровителя и слияние с ним – процесс трудоемкий и опасный. Отходить после общения с сущностью я буду долго, 2 недели минимум. Так что мне не до крестражей и их поисков будет. Отступление. Северус Снейп. Этот год поистине ужасный и никакой другой с ним и рядом не стоял. Мало мне воскрешения лорда, нескончаемого напряжения, как физического, магического, так и ментального, так еще и легшая на мои плечи ответственность за крестника, которому поручили великую миссию. Знают о ней 4 человека, это семья Малфоя и сам лорд, а я лишь догадываюсь и просто приглядываю, чтобы мальчишка не сорвался и выполнил все так, как надо. Он предпринимал попытки, пытался покончить с директором, используя яд и проклятие, но делал это несерьезно, и лишь для того, чтобы не получить от милорда Круция или Аваду. Видя, что директор мальчику не по зубам и все его ходы раскрыты еще задолго до их реализации, лорд отозвал приказ об устранении и поручил миссию иного рода, а именно исчезательные шкафы. Драко должен восстановить связь между парным артефактом, чтобы пожиратели, переступив порог шкафа в лютном, оказались в выручай комнате. Но была загвоздка. Милорд припал на колено крестник, опуская взгляд, чтобы не попасть под легилименцию и не показать мысли, шкаф не поддается ремонту, сбились изначальные настройки. Лорд зашипел и потянулся за палочкой, одаривая крестника Круция. Драко извивался и корчился от боли на полу в течение минуты, пока лорд его не отпустил. Драко с кровью на губах и все еще бьющими тело разрядами просит молвить слово и предложить другой вариант проникновения в школу. Лорд слушает, как и все присутствующие. «Милорд, можно воспользоваться каминами и домовиком, как посланником обеих сторон. Выручай, комната создаст камин, и с его помощью ваши последователи окажутся в школе, находясь где угодно, хоть в Лютном, хоть в Миноре». Слова крестника прервал заливистый смех лорда, его тут же поддержали Беллатрикс и ее супруг, а лорд отметил смекалку мальчика. «Молодец, юный Малфой, нашел выход из ситуации». Несмотря в глаза лорда, крестник склонил голову, сказав, что служит достойнейшему и готов сделать все, чтобы ему не поручили. Лорд, находясь в хорошем расположении духа, освободил мальчика от первой миссии, сказав, что поручит это другим, более опытным последователям. Драко покинул собрание, вернулся в школу, а через четверть часа вернулся и я. Нашел его в комнате, лежащего на кровати в верхней одежде, тяжело дышащего и смотрящего в потолок. Спросил, кто натолкнул на идею с каминами и домовиком. «Не скажу, я тебе не доверяю», — говорит он, все еще не поворачивая головы, — «я никому не доверяю, даже себе», — кривая улыбка и усмешка, а глаза заволокло туманной пеленой. Моргнув, Драко уснул, а я пошел к себе, думая о том, кто же натолкнул Драко на мысль о выручай комнате и ее особенностях. Тот, кто предложил использовать камины вместо шкафа, точно не Нотт и не слизеринец в принципе. Любой из окружения Драко следовал бы четкому приказу. Починить, восстановить связь между коридором, а не найти альтернативу к сломанным шкафам. И у меня был лишь один человек в окружении Драко, способный на подобные предложения, Поттер. То, что Малфой, а с ним и Нотт, неплохо общаются с Гриффиндорцем, замечал. Всему виной Минерва и ее проект, который их и свел. Общение моих подопечных и героя после окончания проекта не закончилось, а наоборот продолжилось уже из-за самого мальчишки, который значительно изменился в этот год и остепенился, не нарывался на неприятности, а спокойно учился. Скорее всего, на него повлияла смерть Сириуса, последнего родного человека. Блэк умер, а Поттер окончательно убедился в несправедливости мира. Да и окружение Поттера не вызывало в нем прежнего радушия и радости. Он принимал рядом сидящих друзей и находящуюся на седьмом небе от радости девушку, говорящую без устали о любви и их будущем, как данные, надеясь от них всех поскорее избавиться, уйти и заниматься своими делами. Собранный, сдержанный, тихий, спокойный и способный, таким герой стал в этот год, прозрев и повзрослев. Прозрел и я, еще в тот год, зайдя на уроках от Клюменции чуть дальше, чем надо, и увидев то, что не должен был увидеть. До того года и наших уроков я считал Поттера таким же, как и его отец, напыщенным, заносчивым, высокомерным, избалованным, которому никто и ни в чем не отказывает. Думал, что мальчишка растет в достатке, ласке, заботе, любви и готовится стать мессией света. Но я ошибался, все эти 5 лет видел перед собой Джеймса, а не Гарри. Оказалось, его детство даже хуже моего. В отличие от него я не подвергался каждодневным унижениям и оскорблениям, выполняя роль домашнего эльфа в доме родной тети. Достаточно ел и пил, пусть и скромно. У меня была своя комната и кое-какие игрушки, книжки, вещи, пусть и поношенные, но мне по размеру, меня называли по имени. У него же именем было паршивец, поганец, мальчишка, ненормальный. Комнатой служил крохотный чулан под лестницей, игрушки только те, которые сломал кузен, как и одежда с его плеча, а ел он то, что оставалось от ужина и обеда им же приготовленного. И это если не провинился и не был наказан голодом и списком домашней работы. В тот год я пересмотрел свое отношение к мальчику, коря себя за то, что был слеп и глух к его немым просьбам и даже к сказанным вслух словам, когда он был против возвращения к Дурслям. Альбус по одной ему понятной причине каждый раз не слышал просьб и отправлял мальчика к ненавистным маглам, обрекая его на саморазрушение и пытки. Глухие и слепы были все, в том числе и Минерва. Она жалела Поттера, хотела ему помочь, но идти наперекор Альбусу не могла. За его плечами куда больше власти, чем она может потянуть. Остальным же на героя было глубоко плевать, в том числе и Люпину. Потерял Блэка, беспробудно пил, а потом пропал. А как переживает потерю крестного сын друзей, плевать, и я не лучше. Но мою помощь он точно не примет, Какие бы слова я ни говорил, чем бы ни утешал, от меня за 5 лет он ничего хорошего не услышал, веры мне нет. Северус окликнул меня голос Альбуса. Альбус остановился и развернулся в его сторону. Ты что-то хотел? Он предложил пройтись и обсудить произошедшие собрания, а также его освобождение от пут этого бренного мира. Проклятие, которое точит его тело с начала учебного года, набирает силу с каждым прожитым днем. Еще немного и Альбус скончается в страшных муках, иссохнув, как египетская мумия. Все потому, что он поддался зову и коснулся чужой вещи, на которой находилось охранное проклятие. Жить ему оставалось несколько месяцев, но благодаря мне и зельям, которые я варил на его крови и магии, помогли оттянуть момент и дать ему чуть меньше года на то, чтобы привести дела в порядок. Он посвятил время темному лорду и противостоянию с ним, напоследок дрессируя героя, наставляя его на путь света. Расскажи мне, Северус, когда и как именно пожиратели проберутся в школу и ее захватят. Я уже ничему не удивлялся, Альбус вездесущ. Пересказал о способе, который предложил Драко вместо того, который хотел использовать лорд. Умно. Юный Малфой сообразителен. Дальше, Северус. Кто меня убьет? Кому поручил эту миссию Том? Беллатрикс. Мне неведомо, Альбус. Этот момент они обсуждали без меня, сказал я, а Альбус попросил о смерти от моей руки, что он не хочет быть убитым от руки человека, которому не доверяет. Нет, даже не проси. За мной потом весь Аврорат гоняться будет вместе с Орденом Феникса с желанием за твою смерть отомстить. Северус, я напишу бумагу, заверю ее в министерстве. К тебе не будет никаких претензий, как со стороны министерства, так и со стороны Ордена, обещает он, а я не верю ни единому слову. Но Альбус меня все-таки вынуждает дать обещание закончить его жизнь, если палочка, направленная в грудь, будет принадлежать Драко, ведь ему уже поручали миссию подобного характера. Я убью тебя, Альбус, только в том случае, если палочка будет принадлежать Драко. В противном случае я и пальцем не пошевелю. Буду смотреть на то, как стекленеют твои глаза и замирает навеки сердце. Другого я от тебя и не ожидал, Северус, заканчивает разговор Дамблдор, разворачиваясь и уходя в другую сторону, шурша подолом и рукавами мантии, оставляет меня с мыслями и подозрениями в том, что все это лишь верхушка айсберга. Смерть Альбуса от моей руки явно нужна для чего-то другого, более масштабного и грандиозного. Но для чего? Вот в чем вопрос. На него я хочу получить ответ, но узнаю свою роль во всем этом спектакле лишь по факту, когда глаза директора закроются, а сердце остановится. 11. Глава «Пещера с инферналами и полет с башни астрономии». Гарри. С того дня, как я передал директору воспоминания профессора Слизнарта о разговоре с Ридлом, прошло 3 недели. Все это время директор не давал о себе знать, а последнюю неделю вообще в школе не появлялся. Должность, как исполняющего обязанности директора, легла на плечи профессора МакГонагалл. Она тяжело вздыхала, часто ночами не спала, но сделать с Альбусом ничего не могла. Декан, заместитель, этим все сказано. А пока директора не было на своем рабочем месте, многие выдохнули спокойно, занимались своими делами и строили планы на будущие каникулы, после того, как сдадут экзамены и напишут контрольные. Желающих покинуть страну и свалить подальше от разборок между лордом и директором было много, не только с нашего факультета, а со всех, в том числе из Зеленого. Слышал, что этот год последним будет для Астории и Дафны Гринграсс. Точно в школу не вернется Милисента Булстраут, закончит учебу в этом году из Абини. Слышал, как он разговаривал с Панси, зовя девушку с собой. Она не отказала, но и не согласилась. Зависит от отца и ситуации, в которой они окажутся. Была бы возможность, сбежал на другой конец света и Малфой. Но черная метка и родители, взятые лордом и пожирателями в заложники, останавливают от желания сбежать и всех послать. Но Джи не сбегает по другой причине. Драко, его друг, единственный, ради которого он готов пройти огонь, воду и медные трубы. Он будет сражаться с ним плечом к плечу, до последней капли крови. Но пойдет за ним до конца, даже на тот свет, если понадобится, поможет всем, чем сможет. Вот это я понимаю, друг, не то что некоторые. Директор появился в начале мая и первым делом вызвал меня, передав записку с домовым. Было это на ужине. Меня дернули за рукав мантии и протянули сложенный в 2 раза пергамент, на котором написано время и пароль от Гаргульи. Друзья, услышав слово «свободны», как послушные собачки, резко замолчали, собрали вещи, пошли по комнатам, молча и не разговаривая, а я к директору. Но по пути к кабинету Эльбуса меня поймала Луна. «Гарри, подожди», — говорит девушка, утягивая меня на наше место в коридор ее факультета. Я на автомате укрываю нас куполом отвода глаз и звукоизоляцией. Луна оказывается на своем любимом месте, подоконнике, притягивает меня к себе, скрещивая ноги за моей спиной. Прижимаю девушку к себе, касаясь манящих, мягких, теплых губ, сминая и проникая глубже, усиливаю напор и глубину, сплетаю наши языки в танце, плавно переходя к делу. Мои руки блуждают под рубашкой Полумны, касаясь ее нежной кожи, позвонков и ребер. Поцелуй из губ переходит на шею, плечо, находя заветную жилку с манящей, зовущей кровью, которая так и просит ее испить. Томный голос девушки: «Пей уже», и клыки резко погружаются в плоть, а Луна сладко стонет, распуская хвост моих волос, зарываясь в пряди длинными, тонкими пальцами, перебирает кудряшки, стягивает их, натягивает, шепчет: «Пей больше, силы тебе понадобятся», но я уже залезал края раны, отпуская ее, говорю: «Луна, я не возьму больше, чем надо», притягиваю ее к себе, запечатлев легкий поцелуй на щеке, делаю два шага назад, со словами: «Мне пора», она кивает и отпускает, провожая взглядом, желает удачи, говорит, что ее покровительница будет за мной приглядывать и направлять. К кабинету директора я пришел в прекрасном расположении духа, но как только переступил порог и посмотрел на Эльбуса, настроение рухнуло и появилось желание развернуться и покинуть кабинет директора. Тот, кто стоял напротив меня, директором не являлся. Выглядел он, как Эльбус, совпадение с оригиналом почти стопроцентное. Копия вела себя как оригинал, вплоть до мельчайших деталей, мимики, жестов, тона голоса и манеры говорить, но пах и ощущался совершенно иначе. Это или оборотное зелье, или чары, а может, что-то третье. «Гарри, мальчик мой, ты вовремя», — приветливо улыбался не директор, приглашая следовать за ним. И я шел, спрашивая, куда мы направляемся. Лже-Альбус ответил все так же, с улыбкой: «За крестражим Тома, и перед тем, как мы отправимся, я попрошу тебя во всем меня слушаться. Что бы я ни сказал, ты исполнишь, в целях твоей безопасности», согласно кивнул и пообещал. Мы с недиректором оказались на парапете башни астрономии. Он протянул мне руку, приглашая с собой, и мы аппарировали, оказываясь на берегу с видом на Атлантический океан и высокие, острые скалы, он же утес Махер, о которые без устали бились резкие, порывистые, бушующие волны. «Куда дальше, директор?» Он показал мне на те самые скалы, которые находились в эпицентре бушующих волн. По словам Лже-Альбуса, за многовековую историю и частые стихийные бедствия в скале появилась пещера, которой воспользовался Том, чтобы спрятать часть своей души. И чтобы добраться до осколка, нужно пройти ряд испытаний. Первым испытанием является сама пещера, ее необходимо найти и до нее добраться. Аппарация в саму пещеру невозможна, только по воде с помощью лодок. Далее идет хрустальный грот, в котором и находится крестраж, но и тут не все гладко. Вход в пещеру нужно окропить кровью, только тогда пещера пропустит тебя внутрь. Следом сам крестраж, находящийся в хрустальном гроте, до краев залитый зельем, а освободить и достать крестраж можно только испив это самое зелье. Зелье – тоже часть испытания. Пьющему будет в высшей степени нелегко допить эту гадость до конца. Он будет испытывать жуткую боль и видеть самые ужасные свои страхи. Но и это не все. Выпив, человек ощутит непреодолимую жажду, которую сможет утолить только вода из озера, ведь заклятия, вызывающие воду, в пещере не действуют. А как только покусившийся на крестраж лорда приблизится к воде, оживут плавающие там инферналы. Уж они-то позаботятся, чтобы дерзкий посетитель не ушел из пещеры живым. И именно через эти испытания нам и предстоит пройти с недиректором. Первым делом, лодка и волны океана, которые нам предстояло преодолеть. Едва не перевернувшись, удерживаясь за края, смотрел на директора, которому все было нипочем. Когда он накропил кровью поверхность скалы, то я почувствовал, что она не живая, и предо мной вообще не человек, голем, созданный на крови и магии. Зачем? Все просто, загребать жар чужими руками, но при этом быть в курсе дел, а также следить и направлять. Пещера, приняв кровь, пропустила нас в свои глубины, а я ощутил небывалую мощь темной магии, скорее всего некромантия или чернокнижия. Ведь не зря на дне плавают зомби и ждут своего часа. Когда лодка прибилась к каменному берегу, Мы с големом директора вышли и подошли к броту с крестражем. Им являлся медальон Слизерина, один из артефактов, оставленный основателем своим потомком. По историческим записям, мраксы – это побочная ветвь рода Слизерин. Дочь последнего на тот момент потомка основателя вышла замуж за одного из мраксов, входя полностью в род, становясь его частью. От нее и артефакт основателя, передаваемый из поколения в поколение по женской линии рода Слизерин. Последней держательницей артефакта была Мирапа Мракс, мать Тамаридгла, но из-за бедности ее рода медальон был заложен в ломбард, а после утерян. Но Том его нашел и вернул, сделав из медальона крестраж, как именно, без понятия, но точно кого-то убил, отколов в процессе кусок души. «Гарри, ты обещал, что сделаешь все, о чем я тебя попрошу», — говорит лже-Альбус, — «а я не отказываю». Его просьба споить ему все зелья до последней капли, даже если он будет умолять меня прекратить его страдания, не отказал и вливал все содержимое. Голем, согласно плану директора, на отлично отыграл страдания и боль, молил и просил меня прекратить мучения и не поить более этой дрянью. А я, как и обещал, вливал зелье чашку за чашкой, играя свою роль. Когда зелье было выпито до последней капли, не директор попросил воды, а я зачерпнул из озера, привлекая к себе внимание инферналов. Но меня они не тронули, хотя и потянули руки. Пара незамысловатых движений руки, легкий шлейф вампирской магии зомби, признав силу и сущность выше их по статусу, отстали, давая возможность набрать воды. Споив чашу не директору, забрал из грота медальон. По пути до берега ругался и матерился, на чем свет стоит. Крестраж не настоящий, темной магией от него не фонит, лишь маскирующими чарами. А сам медальон хранил в себе небольшую записку с инициалами. «Эроб, кто такой Эроб?» — сказал мне лже-Альбус. «Это младший брат Сириуса, Регулус Арктурус Блэк, служивший лорду верой и правдой с 16 лет. А вот насчет медальона и причины, побудившей Регулуса выкрасть крестраж Тома, ни директор не знал, но предполагал. Возможно, Регулус, когда узнал о надругательстве над душой, разочаровался в Томе, как в лидере, решив его таким образом вразумить или уничтожить. Но, увы, — говорит голем, — идя вперед по берегу, а я думаю о том, что у меня есть с кого спросить и узнать все о медальоне и покойном брате крестного. Есть тот, кто все мне расскажет и по возможности поможет. Немного пройдясь по берегу, мы с директорской куклой аппарировали обратно в школу, оказываясь на парапете астрономической башни, но нас там уже поджидали. Профессор Снейп, ведьма Беллатрикс и ее супруг, за спиной которого мелькала белая макушка Малфоя. Директор хотел отправить меня в комнату, но Белла была резко против моего ухода. Путь мне преградил ее супруг, а она, направив на меня палочку, сказала: «Нет, ты никуда не пойдешь, Поттер. На глазах героя должен умереть еще один важный и близкий человек». Смотря на лже-Альбуса своим безумным взглядом, обратилась к Снейпу, лицо которого напоминало безликую маску Намин. Перекатывая бедрами, оказываясь рядом с профессором, она сказала с придыханием шепотом в его ухо, но так, чтобы слышали все: «Северус, эта честь выпала тебе. Альбус должен умереть от твоей руки». Ему ничего не оставалось, как кивнуть и сказать напоследок: «Авада Кедавра». И зеленый луч полетел в грудь директорского голема, скидывая того с башни астрономии. Я стою и смотрю вниз, держась за перила. Над ухом разливается заливистый безудержный смех Беллатрикс, расходящийся на несколько десятков метров вокруг. Далее следует ее резкий выброс палочки вверх и зажженная в небе черная метка. Я смотрю на метку с ненавистью, предвкушая, как буду сдирать ее мелкими кусочками с руки Беллы и всех пожирателей, перешедших мне дорогу. А пощажу кого-то или нет, будет зависеть от моего настроения. «Поттер», — шепот Малфоя, смотрящего на меня с тоской и болью, «я», но он так и не договорил, я отрицательно мотнул головой, мол, не здесь и не сейчас. Он меня понял и присоединился к покидающим школу пожирателям. Миссия выполнена, школа осталась без защиты и директора, а значит, следующим ходом будет ее захват. Но лорд даст время всем ее профессорам и ученикам на то, чтобы с Альбусом проститься. Жест доброй воли, так сказать. Покидал школу не только Малфой, но и профессор Снейп. Шел по коридорам, выходя на улицу. Следом за ним двигался и я. У меня есть, что ему сказать и о чем спросить. Особенно о временах их обучения с мамой и мародерами. Нагнал профессора у хижины Хагрида, оказываясь перед ним, преградил путь и наставил палочку. «Предлагаю разговор. «Профессор, ответите на некоторые вопросы, но разговаривать со мной не собирались», и в ход пошли атаки и связки. «Я же закрывался щитом и атаковал в ответ, не используя вампирскую скорость и силу. Не собираюсь перед профессором сущностью светить и все о себе рассказывать. Не доверяю я профессору и его способности держать мысли под контролем, так как знаю, на что способен лорд. Мы со Снейпом обменивались заклинаниями и связками около четверти часа. Мне надоело с ним сражаться, нужно возвращаться к телу директора и оплакивать его кончину, как и положено страдающему по потере наставника ученику». Отбив очередную связку, сказал то, что хотел. «Профессор, директор не настоящий. Вы приложили Авады Голема». Палочка, зажатая в руке профессора, дрогнула и заклинание сошло на нет. Он сделал шаг назад, убрал палочку в рукав, а сдвинув брови к переносице, поджав и так бледные губы в тонкую линию, сказал: «Хм, ясно», и унесся ввысь черной дымкой. Шел к телу убитого Авады Голема, у которого уже столпились страдающие по его потере. Черную метку профессора и ученики прогнали выбросом вверх люмос Максима, а я, присев рядом с телом, закрыв глаза, сказал, кто именно его убил, назвав имя профессора. Снейпа тут же обвинили в предательстве и пособничестве темному лорду, припомнив еще и прошлые прегрешения. Да, он действовал от безысходности и по приказу, но он его убил, значит, предатель. Именно так и доложили аврорам и министру, прибывшим в школу на следующий день. Альбуса по всем правилам проводили, помянули, а временным директором, пока не найдется достойный руководитель, утвердили профессора МакГонагалл. Нас всех отпустили по домам без экзаменов и контрольных, лишь выпускники и пятикурсники этим летом сдавали сов и жаба. Но им были даны максимальные послабления, как-никак горя и стресс не настраивают учеников на экзамены и отвлекают. А мы, не сдающие сов и жаба, были отпущены по домам раньше, чем положено. Слышал, как многие из студентов решили закончить обучение и покинуть, как школу, так и страну, чтобы не попадать под раздачу противостояния лорда и его последователей с орденом Феникса и министерством. Думал, покину страну и я, отказавшись от титула, но нет, в любой другой ситуации я бы уехал, но не при кровавой вендетте. Вот когда свершу месть, тогда и уеду. Куда, видно будет. До этого еще год, как минимум. Перед этим же поход в банк, полная проверка крови и вступление в титул главы двух родов, а также знакомство с покровителем и слияние с драконом. Не лето мне предстоит, а жесть. 12 глава каникулы, банк и покровитель. Гарри возвращался домой на Гримма обычным способом, поездом, а не с помощью способностей и скорости. А все нот, передавший мне через младших записку с просьбой пообщаться, не отказал в разговоре и шел к поезду, как все, с рюкзаком за спиной и в простой одежде. Друзья нашли свободное купе, заняли и расположились, ожидая моего слова, а я махнул на них рукой, сказав: «Тихо», и сидел у окна, смотря на мелькающий за ним пейзаж. Все собачки замерли, молча и послушно ожидая дальнейших слов, а их не было. Я хотел побыть в тишине и подумать, расположить все мысли по полочкам, но недолго длилась тишина, в купе постучали, на пороге стоял Нот. «Рональд хочет что-то сказать», возмутиться, как я его остановил всего одним словом: «Сидеть». Команда была услышана, словесный фонтан так и не выстрелил, остальные же даже взгляда на Теодора не подняли. Я же спросил: «Поговорить пришел?» Он кивнул и предложил выйти, чтобы пообщаться без лишних ушей и свидетелей. «Можешь зайти, они ничего и никому не скажут, у них ментальный запрет». «Спать», резко сказал я, а друзья, опустив голову, закрыли глаза, покорно засыпая. Сказал Нокту: «Вот теперь поговорим». Он смотрел на мирно сопящих гриффиндорцев ошарашенным взглядом и слов не мог подобрать, лишь одно вертелось на уме, это он и выдал, выдрессировал. Я не отрицал, есть такое, а то их дружеское поведение начинало меня раздражать. Пришлось еще немного над ментальным восприятием поработать и навыки отточить. Теперь мое внушение держится постоянно, и никто, кроме меня, его не снимет. Даже мастер Легилимент или глава клана будет бессилен. Я каким-то образом, еще сам не до конца понял как, зациклил внушение и сделал его посмертным. Внушение спадет или тогда, когда они умрут, или когда я. Первое вероятнее второго. «Так о чем ты поговорить хотел, Теодор?» Спрашиваю. «О том, что произошло с директором и о поступке декана». Я глубоко вдохнул и резко выдохнул, говоря: «Говорить тут ни о чем. Я по директору не страдаю, декана вашего в его смерти не виню, Большего ты от меня не услышишь, Нот. Причину знаешь, тот кивнул, так как он, хоть и не отмечен меткой лорда, все же может оказаться на ковре перед ним, а там кто знает, сможет Теодор контролировать свои мысли или нет. Я тебя понял, Поттер. Мне и этого вполне хватит. Еще вопрос. Следующий год. Как планируешь его провести? В школу вернешься? Отрицательно мотаю головой, говоря, что на каникулы и следующий год у меня планы иного рода. Какие именно? Не сказал, а Нотт не настаивал. Понимал, что мое отсутствие в следующем году как-то связано с лордом и нашим противостоянием. Поттер, если нужна будет помощь или совет, я на связи, говорит слизеринец и покидает купе, а я просто сижу и смотрю в окно. И так до приезда на платформу. Как только поезд остановился, сказал фразу «просыпаемся», и все резко открыли глаза, следом еще приказ «дома ведем себя естественно, вы, актеры, я, ваши задания, все сказанное взрослыми касательно меня, запоминаем, а особо важное передаем письмом», приказ услышали все, согласно кивнули и спешно, вперед меня пошли на платформу, а я иду медленно, ищу в толпе серебряную макушку, принадлежащую Луне, нашел, следовал за ней. Ее встречал отец, мистер Ксенофилиус Лавгуд. Подошел, поздоровался. «Здравствуйте, мистер Лавгуд», протянул руку, мне ее пожали, отвечая на приветствие. «Здравствуй, Гарольд», улыбка и шепот, «жду вас на чай и разговор», смотрит на меня и Луну. «Нам с вами есть, что обсудить», не отрицал, кивнул и сказал, что непременно навещу его и Луну. Девушка на прощание подошла ближе, коснулась щеки кончиками пальцев, заправила кудрявую прядь за ухо, шепнув, «Буду ждать, Гарри». И я, Луна, накрыл ее руку своей, касаясь ладони в легком поцелуе, а с мистером Лавгудом попрощался. До скорой встречи, мистер Лавгуд, и ушел в скорость, оказываясь через 5 минут у дверей Гримма 12. Кричер, как только я позвал и приказал впустить, исполнил приказ, и дом меня пропустил, снова становясь невидимым. Переступив порог дома, впал в ступор. Мрачный, пыльный, холодный и не всегда приветливый Блэк Хаус сверкал чистотой. Когда-то облезлые и отваливающиеся обои заменены на новые. Не такие мрачные, но выдержанные в стиле рода Блэк. Дырявый, протертый ковер заменен на новый. Со всех углов и потолка снята паутина. Люстры и светильники начищены до блеска. Картинные рамы восстановлены. А бархатная портьера леди Вальбурги, когда-то изъеденной молью, радовал глаз своей элегантностью и роскошью. Шел по коридору дальше на кухню. Дверь открывал в предвкушении, что же произошло с кухней и ведущей на второй этаж лестницей, на стене которой располагаются головы домовых эльфов. Кухня сияла чистотой, а голов над лестницей не было. У плиты стояла тетя Пет, показывая Кричеру мастер-класс по готовке, приговаривая, «Вот так надо», иногда ругаясь, «Кто так нарезает? Я сколько раз сказала, что нужно проверить подливу, а ты?» И все в таком духе. А я стоял и смотрел на сияющую улыбкой тетю Пет и бурчащего, ворчащего себе под нос Кричера, возмущающегося тем, что его учит готовить какая-то скрипка. Но после затрещины от тети возмущения прекратились, Кричер замолчал. «А это точно Блэк Хаус, или я домом ошибся?» — спросил, нарушая идиллию, отложив половник в сторону. Ко мне подходит тетя и притягивает к себе, обнимает и спрашивает, как у меня дела, и как мне ремонт дома, одобренный леди Вальбургой. Ну, если благородная леди Блэк не против, то мне грех возмущаться. Меня все устраивает, сказал я, смотря на Кричера. Тот кланяется и говорит, что ужин скоро будет готов, а я напоминаю, я не ем человеческую еду, Кричер. Запомни это, от стаканчика крови не откажусь, как и от чашки чая или кофе. «Ужинайте сами», — сказал и, отпуская тетю из объятий, поднимаюсь наверх к себе в комнату. Кинув вещи и переодевшись в домашние штаны и футболку, босиком присоединяюсь к ужину. Кричер поставил передо мной стакан с кровью, сцеженной у курицы, которая все еще запекалась в духовке, а потом и чашку с чаем, к которому прилагался лимонный пирог. От него отказался, а от чая нет. Мы с тетей Пет поужинали, а на дрессированных друзьях и опоенной Джинни, влюбленной до меня без памяти, рассказал о спектакле, разыгранном директором, и нашей прогулке к пещере с зомби тоже, как и о его мнимом полете с башни. Она была не удивлена, но насторожена, особенно историей с големом. Также ее волновала судьба Снипа, что будет с ним, после того, как узнают о том, что именно он убил Авады и директора. «Понятия не имею, тетя Пет, могу лишь предполагать, что его ждет смерть, как предателя, уточняя, и неважно, что директор на самом деле жив, а то, что словила Аваду профессора, было галимом. Да, бедный Северус, жалела она профессора, а я чуть чаем не поперхнулся от услышанных слов Итана, с которым было произнесено имя профессора, но промолчал. Не мое дело, поэтому не лезу. Тетя переключилась на другую тему, спросив, какие у тебя планы на каникулы? В бар вернешься, или здесь на Гримма останешься? У меня перед родами Поттер и Блэк есть некие обязательства, и я должен их исполнить. Первым делом дождаться магического совершеннолетия, оно в 17, потом пойти в банк, устроить полную проверку крови и принять титулы лорда Блэк и Поттер, а также пообщаться с покровителем. Ривен сказал, что в это лето он как раз должен откликнуться на мой призыв. Я уже окреп, большую часть вампирских способностей освоил, можно и покровителя звать. Покровитель, а, точно, я же не сказал, она отрицательно покачала головой, а я кратко пересказал историю основания клана, уделил особое внимание личной истории первого главы и причину, по которой покровителем клана стал дракон, а именно королевская виверна. Тетя была в шоке, история поразила ее в самое сердце, а то, что я еще и частично драконом смогу оборачиваться, не пугало. Надеюсь, Гарри, у тебя будет не виверна, как у главы Вильгельма, а лун или европейский, как у Ривена или Марианна, говорила тетя, а я думал про себя, что не факты все возможно. Я та еще везучая личность, но узнаю я об этом только в свой 17-й день рождения, а он через 2 месяца. До этого момента, как и положено будущему наследнику старых родов и лорду, уйду в чтение кодексов рода. С кодексом рода Блэк поможет Кричер, с кодексом Поттеров, поверенный. 2 месяца пролетели за чтением и прогулками по ночным улицам Лондона. В бар Крию и Мару я также заглядывал, о школьных делах рассказал. Особенно Мара и Рия порадовали мои дрессированные собачки, выполняющие любой приказ. Мар еще раз назвал меня мстительной сволочью, на что получил широкую улыбку с клыками и алыми глазами, и радостное. Да, я такой. Мне пожелали удачи, заранее поздравили с днем рождения и титулами лорда Поттера и Блэк, а также просили заглянуть и рассказать, какой именно дракон одарит меня своим вниманием. Обещал, что как только отойду от единения с покровителем, зайду и покажусь во всей своей драконьей красе. Наступивший день рождения мы с тетей решили отметить мороженым в лавке Фортескью, но уже после того, как я приму титул и встречусь с покровителем. В банк тетя пошла со мной в качестве моральной поддержки. Переступив порог банка, подошел к главному гоблину, попросил вызвать поверенного рода Поттер. Гоблин на своем языке что-то сказал и подручный сиюминутно ушел, приведя через 5 минут поверенного рода Поттер, который сказал следовать за ним. Привел гоблин нас с тетей в кабинет, на стене которого висел гобелен с гербом рода, рыцарский шлем с бело-черными перьями, не спадающими и увенчанными золотыми кисточками, и черно-белый щит. Поверенный рода протянул мне пергамент для проверки крови, чтобы удостовериться, что я наследник 2 родов. Не отказал поверенному и собственным длинным, острым когтем провел по ладони, введя поверенного в шок и ступор. Но, как и сказал мне Рей, гоблинам не важна сущность, главное то, что я носитель наследия и могу это самое наследие передать детям. Важен род, который за моими плечами, а не сущность. Кровь, капающая на пергамент, проявляла информацию. Ей я поделился с тетей Пет. Имя: Мариус Гарольд Поттер. Статус: чистокровный вампир клана Шторма, 17 лет, жив. Отец: Джеймс Карлус Поттер. Статус: чистокровный волшебник, мертв. Мать: Лили Розалин Поттер, Эвантис. Статус: чистокровная волшебница, мертва. Тетя: Петуния Розалин Эванс. Статус: Сквиб, жива. Крестный: Сириус Орион Блэк. Статус: чистокровен, мертв. Наследие: род Поттер, род Блэк. Дары: род Поттер, анимагия, артефакторика, род Блэк, малефицизм, темная и боевая магия, зельеварение. Уважаемый, могу я перстни рода Поттер и Блэк принять и примерить? Он испуганно кивнул и протянул мне 2 коробочки. Первым я надел перстень рода Поттер. Он принял меня, как родной, и даже не взбрыкнул, как и перстень рода Блэк. А вот когда я произнес клятву верности родам и подтвердил лордство на гобелене рода, то в ушах резко зашумело, в глазах потемнело и я стал падать. Но тут резко все прекратилось, ко мне вернулось зрение и слух, но я оказался не в кабинете поверенного, а в темной, без единого луча света комнате, или зале. Пытался осмотреться, Но способность вампира мне в этом не помогала, я ничего не слышал, не видел и запахов не чувствовал. Было некомфортно и напряженно. Неужели появился кто-то стоящий? Чего? Не понял я, кто со мной говорит и что он имеет в виду. Говорю, что у штормовых появился достойный представитель рода. И тут резко загорается свет и перед моими глазами предстает дракон, лежащий на животе, скрестивший перед собой передние лапы крылья, устроив на них голову, увенчанную двойными витыми рогами. Когда дракон встал на лапы, я смог его рассмотреть и понять, что я попал. Длинное, змеиное тело, шея, широкая грудь и мощные задние лапы, по позвоночнику от макушки до кончика хвоста тянется гребень, плавно переходя в пушистую кисточку, а на сгибе крыльев длинные, острые, загнутые когти, способные порвать врага на ссаные тряпки, такие же когти на задних лапах. «Вы мой покровитель?» – спросил, а дракон вместо ответа открыл пасть, выпуская в меня шаровую молнию, непроглядного, черного цвета. Не успел увернуться, столкнулся с зарядом и получил мощный поток боли. Выворачивало суставы, рвало от напряжения мышцы, горела кожа и кипела кровь. Думал, глаза и мозг через нос, уши и рот вытекут, а кровью захлебнусь. Когда думал, что мне конец, услышал голос Виверны.